вместо того, чтобы пытаться избегать этих проблем, не обращая на них внимания. Некоторые из проблем коренились в различии в нашем происхождении и вкусах. Шерри любила хорошие рестораны на рыбачьей пристани. Мне же нравилось смешение культур на Хайт. Мне казалось, что самые лучшие рестораны — эти, где знаешь, что тебя ожидает. Шерри хиповая атмосфера сборной солянки на Хайт казалась слишком грубой. Она была достаточно консервативна и регулярно посещала епископальную церковь. Ее менталитет не имел ничего общего с моим. Я вырос убежденным баптистом. Приверженцы епископальной церкви напоминали мне католиков. У них в храмах практиковалась сплошная гимнастика. По сигналу все вставали, преклоняли колени, потом опять вставали, потом снова преклоняли колени, хором читали молитвы. Показывать свои чувства у них было не принято. Слезы смахивались платочком или просто сдерживались. Совсем не так, как в баптистской церкви, где все старались перекричать друг друга. Никакого сравнения. В баптистской церкви моего детства, куда нас со старшей сестрой водила тетушка Тете, прихожане пели, танцевали, плакали, не стесняясь, говорили на разных языках, вступали в разговор со священником и с Богом одновременно и выражали свою религиозность самыми драматическими способами. Женщины вздымали руки к небу, вскрикивали и падали в обморок. Мужчины подпрыгивали и кричали. Каждое воскресенье оттуда кого-нибудь выносили. Я тогда был маленьким и толком не понимал, что происходило, но все это было весело и искренне. Да, еще там было очень жарко. В епископальной церкви же было прохладно. Редко можно было увидеть каплю пота. В церкви моего детства люди возбуждались от жары. Эти чертовы вентиляторы, расставленные повсюду, не могли нас охладить. Конечно, мне нравилось ходить в церковь в Шерри, зная, что это откроет мне что-то новое. Но мне не хватало шума и раскрепощенности. В глубине души я постепенно начал осознавать, что мне не хотелось жить жизнью, похожей на глянцевую картинку, будь то карьера доктора, к которой я стремился, или моя семейная жизнь. У Шерри, наверное, были такие же сомнения, особенно когда на нас обрушился поток гостей. Когда мой лучший друг Леон Уэбб остановился у нас, чтобы поработать рентгенологом в местной больнице, эту карьеру он начал еще на флоте. Это не стало большой проблемой, хотя он жил у нас месяца 3 или 4. Шерри и Леон прекрасно ладили. Но когда у нас некоторое время жил мой друг детства Гарвин, они не смогли найти общего языка. Но в конце концов это был ее дом, и мне пришлось попросить Гарвина подыскать какое-нибудь другое жилье, что, к сожалению, было ударом по нашей дружбе. Конечно, если бы у нас с Шерри все было замечательно в других аспектах, меня бы это совсем не беспокоило. Реальной проблемой, в которой я долго не мог себе признаться, было то, что происходило или не происходило в спальне. Мы любили друг друга, сильно и глубоко. Каждый из нас был президентом клуба болельщиков другого, и мы подбадривали друг друга, как никто другой. Но наша сексуальная жизнь была тихой, спокойной и предсказуемой. В ней не было